Глава 6. Летняя идиллия. Просто так не убивают никого. Карта, которую я обнаружил в папке Вента, изображала Фирнхаймский треугольник. На большой карте в коридоре редакции я узнал автостраду Франкфурт-Мангейм и перпендикулярно ей автостраду на Кайзерслаутен. Пешкалик тоже остановился. Что будем делать дальше, господин Зельб? Не наведаться ли нам туда самим? Мы поехали через лес по улице Лоршервек. Слева тянулся высокий забор, а за ним асфальтированная дорожка. Многочисленные таблички на немецком и английском грозно оповещали посторонних о минах, военных и полицейских патрулях, сторожевых собаках, применении боевого оружия. Въезд, который мы миновали через полкилометра, был оборудован стальными автоматическими воротами, проблесковыми маячками желтого и синего цвета, и тоже изобиловал табличками, к которым, кроме всех прочих предостережений, прибавился еще запрет на курение. Потом забор повернул налево, а дорога по-прежнему шла прямо. Доехав до следующего перекрестка, тоже повернув налево и сделав большой крюк по автостраде и под ней, мы больше так и не попали к забору, а приехали обратно в Фирнхайм. Вам надо побеседовать с местными жителями. Во время разведывательной экспедиции Пешкалик больше молчал. Теперь же, когда мы добрались до Фирнхайма, он вдруг опять разговорился. Боевые отравляющие вещества. Вы сами слышали? Казалось бы, люди должны проявлять к этому интерес. А они не проявляют. Я вообще удивляюсь, что нашему неистовому репортеру, он показал в ту сторону, где, по его мнению, должна была находиться редакция Фирнхайма Тагеблат, удалось напечатать свою маленькую заметку. Никто здесь этого читать не хочет. Он выехал на дорогу в Феддесхайм, но вскоре свернул направо. «Сделаем еще один маленький крюк, господин Зельб». Мы ехали мимо желтых рапсовых полей и длинных шеренг фруктовых деревьев, над нами сияло голубое небо. Вдали высились горы, и яркими пятнами проступали каменоломни. Маленькая церквушка с башенкой и водокачка в окружении нескольких домов и старых ив, неожиданно выросшие перед нами, довершили картину летней идиллии. «Вы первый раз в Трассенхайме?» Я кивнул. Пешкалик сбросил скорость. «Вы, наверное, думаете, что мы тут забыли? Зачем я вас сюда притащил? Смотрите внимательно. Мне бросился в глаза господский дом рядом с церквушкой. В нем размещались, как явствовало из таблички, конное подразделение и подразделение служебных собак главного управления Мангеймской полиции. Смотрите еще внимательней. Вон там!» «Одна слева и две справа. Знаете, что это такое?» «Многотонные автоцистерны для воды. Вода для питья, приготовления пищи и для скота. А зачем они тут?» Он уже радовался, предвкушая эффект. «А затем, что другая вода, по-видимому, непригодна для всех этих целей, понимаете? Вероятно, Штрассенхайм, хоть и относится к Мангейму, но не подключен к городскому водоснабжению, как и к Фирнхаймскому и Хедесхаймскому, а имеет свой собственный источник, и в этом источнике нет воды, скажете вы? То есть вы думаете, что он пересох? Это после стольких дождей? Нет, нет, в нем есть вода, и она даже совершенно прозрачная. Ну, разве что пахнет как-то странно, а может, даже и не пахнет. А может, вкус у нее немного не тот, хотя тоже совсем не обязательно. И вы, вполне возможно, не свалитесь замертво, если напьетесь этой воды. Ну, может, вас слегка стошнит, может, пронесет кровавым поносом или будет выворачивать наизнанку, пока глаза на лоб не вылезут. Откуда вы все это знаете? Простая арифметика, сам сообразил. Из официальных источников ведь ничего не узнаешь. Они так упорно отмалчиваются, что уже одно их молчание вызывает подозрение. Он опять прибавил скорости. Мы сейчас как раз пересекаем границу района водоснабжения Кеферталя, который относится к следующей защитной зоне. Мне нет необходимости объяснять вам, что находится в этой зоне. Да? Следующая водоохранная зона еще не самая узкая, а та, в свою очередь, еще не район водозабора. Склад боеприпасов расположен лишь в следующей защитной зоне. Но самая узкая зона совсем близко. Она начинается у Фирнхаймской развязки, в 2 километрах от Штрассенхайма. Во всяком случае, Штрассенхайм получил свою порцию дерьма, в какой бы зоне он ни находился. Черт его знает, как они текут, эти грунтовые воды. Он разочарованно махнул рукой, шлепнул себя по лысине и машинально откинул отсутствующие волосы на затылок. Втянув в рот с помощью языка и губы часть уса, он принялся сердито перемалывать его зубами. Не могу сказать, что небо после этого показалось мне уж не таким голубым, а рапс не таким желтым. Мне всегда было трудно поверить в существование того, чего я не вижу, в Бога, в относительность пространства и времени, во вред от курения, в озоновую дыру. Я скептически отнесся к рассказу Пешкалика еще и потому, что от склада боеприпасов до Бенджамин Франклин Виллидж в Кефертале было всего 2 км, не больше. А американцы вряд ли стали бы травить свой собственный персонал, и еще потому, что на водоснабжении Фернхайма, который ближе к складу, чем Штрассенхайм, все это, похоже, никак не отразилось. А кроме того, Пешкалик ведь сам не пробовал штрассенхаймскую воду и не отдавал ее образцы на анализ в лабораторию. Мы приехали обратно в Эдинген. Когда мы ехали по Гренцхёферштрассе, фрау Бюхлер и сотрудники Вента как раз выходили из зеленого дерева. Поминальная трапеза затянулась. У кладбища меня ждал мой кадет. «Нам нужно спокойно обо всем этом поговорить». Он протянул мне свою визитную карточку. «Позвоните мне, когда у вас будет время и желание. Вы мне, конечно, не верите. Думаете, наверное, репортерские бредни, журналистские выдумки. Дай бог, чтобы вы оказались правы».